Студия «Ардис» представляет. Тальяна Орлова. «Великий князь. Седьмой окраины». Читает Маргарита Ефремова. Пролог. Уже полчаса Майер Сао выслушивал жалобы князя, устав от попыток в них вникнуть. В итоге не выдержал. «Сударь, ну к чему вы разводите эту панику? Кочевники не пересекут пролив. У них, как и тысячелетия назад, нет флота. Но даже если подобное произойдет, у нас договор с Центриной о защите общих границ. Стоит лишь отправить весточку в столицу, как уже на будущей неделе в нашу окраину прибудет союзная армия». Князь Крахольский ссутулился еще сильнее. Бездумно потер длинную седую бороду, но все же решил продолжить занудствовать. «При всем уважении, Драк Шелле, но за неделю они успеют спалить нас дотла. Напомню, что мы земледельцы, рыбаки и скотоводы, но никак не воины. Мое поколение ни разу не держало в руках оружие, и ваши подданные хотят гарантий, хотя бы примерного плана на случай плохого развития событий». Майер закатил глаза и глубоко вдохнул. Решил разгребать речь старика по порядку. «Сударь, ваше поколение уже должно было приучиться называть меня великим князем или хотя бы милордом, а не тем неуместным здесь словом, которое я никак не могу вытравить из вашего словарного запаса». Но князь Крахольский хитро улыбнулся, объясняя. «А я осознанно напомнил вам о том, что вы дракон, пусть при том и великий князь. Спрошу прямо, в случае нападения на границы седьмой окраины вы сможете принять свою боевую форму и защищать нас до прибытия армии Центрины?» Майер немного подумал, посмотрел в белесые старческие глаза прямо и соврал. «Разумеется». Взгляд князя сразу изменился. Его сгорбленная фигура стала выглядеть не такой напряженной. Сударь радостно кивнул другим просителям, хотя и те ответ прекрасно слышали. Ни в какого дракона Майер Сао не обратится, поскольку у него нет якоря, чтобы вернуться. И в том случае он сам же способен спалить все их города и села. Такая беда окажется похлеще нападения всех врагов мира. Но вассалам нужно было только это заверение, чтобы вернуться в свои замки и успокоить крестьян. Вероятность нападения кочевников с юга нулевая. Сейчас разгар мирных времен, но в политике постоянно должно что-то происходить, дабы не создавалось ощущение застоя. Вот они и придумывают тревоги, чтобы их глава создавал видимость хоть какой-то деятельности. Оказалось, что на этом злободневные вопросы не исчерпаны. Стоило только одному старику отступить к стене, как его место занял другой, еще более скрюченный. И он неожиданно заговорил сильным, зычным голосом. «Великий князь, я и мои земляки бесконечно вас уважают. Я знаю историю не из учебников, а по рассказам собственного отца, и его слова никогда не вылетят из моей памяти. Вы сделали для моей родной земли очень многое. За несколько лет полностью восстановили ее от разрухи, прекратили все зверства и уничтожили несправедливые порядки. Вы не допустили развала седьмой окраины. Вслед за имельцами никто не ушел. Если мы раньше назывались самой огромной территорией империи, то сейчас могли бы называться и самой процветающей. Потому позвольте мне и о недостатках говорить на чистоту. Все ваши нововведения закончились лет 80 назад. Мы просто настроили хороший уклад, но никак его не совершенствуем. А за те 100 лет, что вы занимаете этот пост, в империи накопились десятки прогрессивных идей, но все они применяются в других окраинах». Майер несколько секунд размышлял, что ответить князю Ворскому, который даже в свои преклонные годы отличался очень бойким умом, сильным характером и огромным влиянием на остальных подданных. Потому его слова игнорировать в присутствии свидетелей было недопустимо. «Сударь, разве вы справедливы в этой оценке? Не я ли внедрил для нас магическую связь, которая позволяет отправить весточку в саму столицу за пару минут без необходимости слать туда посыльного лично? «Вы!» — согласился старец с кивком. «И это было полвека назад, когда эту связь уже установили во всех концах империи, даже в самых отдаленных храмах. А слыхали ли вы о металлических дорогах, которые позволяют магическим повозкам двигаться в 10 раз быстрее конных? Представляете, как бы нам помогли такие дороги в наших торговых сделках?» «Представляю». Майер с трудом удержался, чтобы не поморщиться. «Сударь, вы ведь мудры. Неужели не понимаете причину моих сомнений? Эти дороги пришлось бы прокладывать через ваши же поля и поселения. И тогда сейчас половина из вас стояла бы здесь и хвалила новаторское решение, а другая половина кричала бы от возмущения. Ор стоял бы до рождения следующего поколения местных князей». «Возможно», — неуверенно отозвался князь Ворский. «Но если такой прогресс имеет двоякие последствия, то что насчет магических плугов, которые уже лет 10 используются в третьей окраине?» «А как вы объясните своим работникам, что они больше не нужны в таком количестве, как раньше?» Парировал Майер, но и сам понимал, что не все так однозначно. Потому поспешил вскинуть руку, останавливая возражение, и заверил: «Но я обещаю об этом подумать. Попрошу вас, сударь, составить полный список подобных задумок, а уж я со своими советниками рассчитаю, какие из них нам необходимы. Вряд ли это случится быстро, у меня много других забот». «А драконы обычно предпочитают все хорошенько рассчитать, а уже потом действовать». «Ну, хоть дети наши застанут. На большее я и не мог надеяться». Не слишком довольно закончил князь и немного склонил голову. Последний проситель вообще решил морально раздавить главу окраины. «Милорд Сао, я присутствовал на вашем 300-летнем юбилее. Даже по меркам дракона это уже тот возраст, когда пора жениться и обзавестись наследником. Поймите наши опасения. Если вашей избранницей станет демоница, то она может произвести на свет демона. А наши предки уже вдоволь настрадались от такого правителя и...» Майер перебил: «Я уже принял закон, что великим князем седьмой окраины не может быть демон. В точности, как это тысячелетиями заведено в Центрине. Чего вы еще от меня хотите?» Мужчина развел руками. «Наследника, милорд? Человека, зверолюда или дракона? Вашего родного сына, который при вашем же правлении успеет набраться достаточного опыта и проникнуться той же мудростью, что имеется у вас, и той же любовью к нашей окраине, что имеется у нас?» Майер едва не усмехнулся. «Намекаете, что я недостаточно люблю эти земли, потому что рожден в Центрине?» «Ни в коем случае, милорд!» — смутился проситель, но отважно добавил. «В смысле, это не совсем намек. Возможно, пора организовать отбор невест? Нам совершенно безразлично, будет ли ваша супруга миледи Дракшелли или простой крестьянкой. Лишь бы вам она пришлась по душе и была способна родить нового великого князя. Пусть она будет даже демоницей, но в этом случае наследником станет первый ее ребенок, который родится не демоном. Если богиня будет благосклонна, то это не составит большой проблемы». Остальные князья согласно закивали. «Да, здесь никто не будет на него давить. Провинциальные порядки намного мягче столичных. Но неозвученная мысль читалась легко. Им нравится жить под крылом дракона. Это гарант спокойствия, стабильности и отсутствия импульсивных решений. И каждый из присутствующих мечтает, чтобы и наследник принадлежал к той же расе. На самом деле, так, скорее всего, и произойдет. Драконья кровь сильна и обычно побеждает. Но Майер пока не был готов это слушать, потому заключил. «Не нужен отбор, сударь. Я сам найду себе жену». Встал и пошел из зала, тем принудительно заканчивая встречу. Вымотанный бессмысленными спорами, Майер отправился в свои покои, чтобы отдохнуть там до ужина. Его немного раздражала необходимость вовлекаться буквально во все мелкие дела, которые запросто могли решить и без него. Но отстраненно отмечала и правоту старика Ворского. Тот недвусмысленно дал понять, что их главе нет большого дела до благополучия подданных, что он просто сидит здесь за заслуги, которых лично никто из присутствующих сегодня в зале заседания не застал. Однако правда постепенно доходит до каждого. Великий князь становится все более и более равнодушным к тому, что происходит вокруг. В самом начале Майер старался, видя тяготы своего народа, он как можно быстрее пытался решить их проблемы. Но когда их жизнь наладилась, иссяк и его запал. Не осталось сил бороться с безразличием. Оно никогда до конца не пропадало, но сидело в его крови и присутствовало в каждой мысли. Майер Сау мог десятилетиями притворяться, но в действительности ему было все равно. Пусть хоть прямо сегодня этот мир треснет и разлетится на куски. Если все претензии его только выматывали, то вопрос о женитьбе причинял ощутимую боль. Дракон любит только единственную, ту самую, которая ответила ему взаимностью и завязала все его инстинкты на себе. И проблема в том, что Майер Сау уже любил. Больше ни на какие романтические чувства его драконьего нутра не хватит. После того, как его прекрасная любимая погибла, он был обязан уйти вслед за ней. Но бессердечные друзья его вернули с того света, излечили, заставили жить дальше. Заставили, но забыли объяснить, зачем ему жить. И никто во всем свете не догадается, что с ним что-то не так. Вот только сам Майер об этом вряд ли забудет. Он и дышит-то до сих пор лишь из-за надежды, хотя с каждым годом от нее остается все меньше и меньше. Поддавшись тоске, он выставил на стол магический камень для связи. Все же есть в прогрессе плюсы. Теперь он с родственниками и друзьями может пообщаться в любой момент. На весточку ответил Витай, выдающийся столичный маг и родной брат верховного колдуна всей империи. Камень передавал не сам голос собеседника, а лишь скучным, безэмоциональным тоном, будто зачитывал написанный текст с бумаги. «Ну что?» — начал Майер без приветствия. «Опять никаких новостей?» Друг сразу понял, о чем идет речь, а ответная весточка пришла уже через несколько минут. «Ситуация все та же. Мы с отцом и Вераном провели все ритуалы, чтобы заставить Хинанду переродиться. И если заклятие сработало, то это уже должно было произойти». «Тогда где же она?» — передал новое сообщение камню Майер. Встал и налил себе воды из графина. На обмен весточками все равно уйдет какое-то время, а ему необходимо унять волнение и успокоить задрожавшие руки. Непонятная душевная сумятица была словно свидетельством того, что Майер уже настроился именно сегодня получить какой-то ответ, отличающийся от сотни предыдущих ответов друзей. Он отошел к окну и замер там, но даже затылком ощутил, как камень засветился, что заставило его мгновенно подскочить к столу. Сообщение оказалось длинным. «Происходит именно то, о чем мы тебя предупреждали, Майер. Мы сразу говорили, что если заклинание сработает, то Хинанда переродится в другом теле. У нее будет другое лицо, другое имя, и с некоторой вероятностью она родится даже не демоницей. Но ты кричал, что узнаешь ее в любом случае. Как же ты ее узнаешь? Если подобное и возможно, то тебе надо повстречать всех женщин всего мира, что, в принципе, невозможно. А было бы возможно, то какие гарантии, что она и в этой своей жизни ответит тебе взаимностью? Это будет совсем другой человек, который может выбрать другую любовь». Справедливости ради стоит заметить, что и в прошлой жизни Хинанда отдала Майру лишь часть своей взаимности. Но сдаться он не мог. У него просто не было никакого смысла жить дальше, если лишиться этой надежды. Он продиктовал камню уже вполне спокойно. «Хорошо, Витай, я признаю свою ошибку. Ваш отец считал, что мы с ней непременно встретимся, но вижу, что правы были вы с братом, утверждавшие обратное. И признаю, что мне нужна помощь. Помогите мне ее отыскать. Вы ведь упоминали, что в крайнем случае это будет возможно». Опять пришлось ходить из угла в угол, вот только пришедший ответ он угадал заранее. Заодно мы говорили, насколько это сложно. Мы смогли только попросить ее душу переродиться. И то не уверены, что она нас услышала и согласилась. А для поиска нужен маг с редким врожденным даром целителя, которого в нашей семье ни у кого нет. Вот он смог бы произвести ритуал отслеживания реинкарнации, только вряд ли захочет. На это заклинание безвозвратно уйдет минимум половина его силы. Ни один колдун или ведьма в здравом уме на такую сделку не пойдет. «Пойдет», — заверил Майер. «Я щедро оплачу его потерю». «Свою окраину целиком продашь? Кому интересно?» Хоть камень и не передавал эмоции, но Майер почувствовал явный сарказм. Больше ничего говорить не захотел, и без того ясно. Лег на постели, долго смотрел в потолок, уже в который раз вспоминая свою почившую возлюбленную. Хинанда была прекрасна, страстно, агрессивно, яростно. Она не понимала намеки и никогда не намекала, просто брала то, чего ей хочется. Она не пропускала удары, она била сама. Под непроницаемой шкурой она таила в себе неравнодушное сердце, и если видела несправедливость, то мгновенно находила решение. Из нее вышла бы отвратительная правительница, но она была настоящим воином, защитой для любого, кого уважала. Каждый час, каждый миг, проведенный в ее обществе, был для Майры бесценным призом, но воспоминания о ней были способны снова свести его с ума. Позвали на ужин. Майер встал и поплелся к выходу, все еще не вынырнув из ямы своей памяти, и уже в дверях резко обернулся, уловив сияние камня. Витай еще что-то решил напоследок добавить, и уже начало весточки заставило дракона встрепенуться. Посоветовался с братом. «Не знаю, поможет ли это тебе. Сейчас связались с ректором Объединенного университета. Он рассказал о ведьме из четвертой окраины. Она только поступает, учеба начинается в следующем месяце, но она точно обладает врожденным даром целителя. Попытайся только не бей откровениями в лоб. Возможно, она согласится обменять львиную долю своей силы на богатство. Я бы не стал, как и все, кого я знаю. С ведьмой может и сработать, особенно если она явилась из глухой лесной чащи и ничего ярче росы не видела. Но действуй очень осторожно, ведь на примете других кадров нет». Не зря интуиция сегодня взбунтовалась. Прорыв нашелся. Майер уже закинул в камень еще одну весточку. «Университет при Радужке?» «Да». Майер шел в столовый зал, широко улыбаясь, и слуги с удивлением рассматривали красивое лицо своего господина, впервые видя такую открытую радость. Он и сам не помнил за собой такого настроения и не надеялся, что еще когда-нибудь сможет испытать прилив сил. Кажется, ему снова придется вернуться в университет, уже в четвертый раз, если память не изменяет. А ведь ему уже давно не 200, чтобы изображать из себя студента. Друзья использовали свое положение, чтобы ему помочь. Впереди еще череда использования связи и денег, а этого добра у бывшего Дракшелли предостаточно. И лучше подготовить советников к его долгому отсутствию. В седьмой окраине полный порядок, серьезных проблем нет, потому и ее великий князь может отлучиться, чтобы наконец-то начать решать насущные проблемы.